Привет! Это «Кино на выходные» – подкаст, в котором кинокритики и историки кино рекомендуют любимые фильмы и объясняют, почему их интересно смотреть. Обычно это довольно разные картины, чтобы вы всегда могли выбрать что-то свое. И сегодняшний выпуск точно такой же, но с одним допущением. Все фильмы в нем, будь то мелодрама «Медвежья свадьба», мистический триллер «Карнавал душ», детектив «Прикосновение» или комедийные страшилы, все эти фильмы страшные, рассказывает Татьяна Алешичева. Сегодня мы поговорим о фильмах разных жанров. При этом мы удивительным образом не покинем нашего маленького склепа и останемся внутри ужасов. Дело в том, что фильмы ужасов, хоррор – это очень пластичный жанр, который может вбирать в себя абсолютно любой другой. Что же тогда объединяет фильмы ужасов? А их объединяет единственная штука, которая называется целеполагание. У фильма ужасов обязательно стоит цель нас напугать. Хочется предварить наш небольшой сегодняшний подкаст рекомендательной фразой Дэвида Кроненберга, который сказал, что основа хоррора в том, что мы не знаем, каким образом мы умрем. Итак, первый фильм называется «Медвежья свадьба». 1925 года фильм. Режиссеры Константин Эггерт и Владимир Гардин. Это немой черно-белый фильм, который был поставлен по пьесе «Наркома просвещения» Луначарского. А пьеса, в свою очередь, была написана по мотивам небольшой повести Проспера Мериме, которая называется «Локис» или «Медведь». Это забавное в каком-то смысле переложение основной идеи «Красавица и чудовище». Итак, сюжет. Где-то в Литве стоит мрачный замок, который принадлежит старинному литовскому роду шеметов. Однажды на охоте красавица-графиня, окруженная кавалерами, аристократами, она очень неосторожно улыбается, кокетничает с молодым паничем, с Ольгердом, и ее старый ревнивый муж, граф Шемет, становится очень сердит, и он стреляет, делая вид, что он целится в медведя, и убивает Ольгерда. В дальнейшем происходит целая череда несчастливых, пугающих событий. Конь графини бросается в чащу, напуганный вот этой всей историей, и на нее нападает медведь. Она попадает в опасную ситуацию. Старый граф, который очень любит свою молодую красавицу жену, пытается ее спасти и идет на медведя с одним кинжалом. И он в итоге молодую прекрасную графиню выручает, но от страха и от пережитого потрясения, от того, что молодой Ольгерт умер на ее глазах, графиня повреждается рассудком, она сходит с ума. Но, тем не менее, семейной жизни это не помеха, семейная жизнь продолжается. И спустя определенный срок у графини рождается первенец, наследник графа Шемета. Спустя 35 лет, уже после смерти старого графа, Михаил Шемет, сын безумной графини, которая продолжает жить в мрачном замке, знакомится с соседкой. По соседству с замком есть дворянская усадьба Довгеллы, где живут две очаровательные сестры. Младшая пани Юлька, она сама живость, такая полудевушка-полуребенок, такая неугомонная, настоящий вихрь. И мрачный граф, который очень часто страдает меланхолией, ему импонирует ее живость. И вот на этой девушке полной жизни он собирается жениться. Всю эту историю, конечно, сопровождают мрачные предчувствия. Нас всячески готовят к тому, что произойдет что-то страшное. Перед нами все-таки фильм ужасов. И при этом это абсолютная мелодрама, поскольку речь здесь с самого начала, со случая с графиней, идет о каких-то роковых страстях, которые, конечно же, ни до чего хорошего наших замечательных персонажей не доведут. И, как мы впоследствии узнаем, крестьяне подозревают, что юный Михаил Шемет, вот недаром его зовут Михаилом, он медведь. Все это достаточно просто пересказать. Это нехитрый, простодушный даже в какой-то степени сюжет. Но чем интересен сейчас этот фильм? Он интересен тем, как это потрясающе снято. Удивительно, как в черно-белом фильме переданы пейзажи природы, какие великолепные кадры вот этой псовой охоты, как движутся охотники, как трубит рог. Этот фильм полон жизни. Вот как ни странно, современникам в 1925 году, советским критикам, он казался каким-то эталоном пошлости и условности, какой-то затхлости, мещанства, вот этого, знаете, что-то вроде дамского романа дурного вкуса. И на него написал рецензию Илья Ильф. Рецензия очень забавная, и я хочу маленькую выдержку из нее просто прочитать. «Никто не требует, чтобы борьба крестьян с литовским графом, в которого не совсем правдоподобно вселился медведь, носила пламенно-марксистский характер. Но совершенно необходимо, чтобы советская картина не пахла золотой серией, то есть дореволюционной мелодрамой. В «Медвежьей свадьбе» нехорошо изобилие сов, руин, молний, мрачных ливней, зловещих старух и гнущихся под бурей деревьев. Сколько раз мы все это видели. Это старая песня. В старинном замке скребутся мыши, в старинном замке, где много книг. И пошли чесать перед слегка ошеломленным зрителем молнии, русалки, своды, ведьмы и всяческие черепа. И показали зрителю прекрасно сфотографированные и умно поставленные балы имени на сердце и свадьбы». Это такое немного кукольное, немного наивное, мелодраматическое представление, которое сообщает нам вот сейчас, с точки зрения нашего хорошего вкуса, искушенности, того, что мы очень много видели, некоторое умиление. Ощущение, будто ты заглянул внутрь музыкальной шкатулки, и в то же время это зрелище очень искренне, и как любой фильм ужасов, оно хочет нас напугать, и оно очень неплохо делает свою работу, у него это получается. Об этом фильме написал и Маяковский. В одном из его стихотворений есть тоже достаточно уничижительные для Эггерта его творения строчки. Перед плакатом «Медвежья свадьба» ныпачка, то есть девушка-представительница НЭПа, сияет в неге. «И мне с таким медведем поспать бы, погрызи меня, душка Эггерт». Ну, Эггерт – мужчина очень красивый, импозантный. Вот, и очень понятно, что имел в виду Маяковский. И он, и Ильф, конечно, боролись с проявлением мещанства, дурного вкуса и вот этого дамского романтизма в кинематографе. Но что касается жанровой принадлежности фильма, это очень редкая история, поскольку речь идет в данном случае о кинематографе уже советском, 1925 год. В СССР фильмов ужасов, жанр как такового, попросту не существовало по цензурным, по идеологическим соображениям. Это не означает, что эти фильмы иногда не появлялись. Все мы помним великолепный фильм «Вий» или «Дикую охоту короля Стаха». Каким-то образом они прорастали сквозь вот эти идеологические барьеры-препоны, но, как правило, это получалось потому, что они были какими-то отсылками к фольклору, к сказкам. То есть у них было такое небольшое идеологическое оправдание, что мы вот, мол, тут не ужасы снимаем, не хотим мы напугать прекрасного нашего советского зрителя, а мы хотим просто вот старую сказку ему рассказать. Следующий наш фильм 1962 года, американский фильм, который называется «Карнавал душ». Его снял режиссер Херк Харви. Он совершенно не оставил следа какого-то весомого в кинематографе. Он в основном снимал документальное образовательное кино. И «Карнавал душ» он снял на коленке. Ну, вот возникло у него свободное время и некие амбиции. Это мистический триллер. Три молодые девушки едут в машине по какой-то проселочной дороге. Их обгоняет другой автомобиль, в котором сидят двое парней. И они предлагают им соревнования, гонки. Девушки не видят, в общем, ничего зазорного в том, чтобы, ну, поездить на перегонки с парнями. Можно там кокетничать по ходу дела. Вот, они пускаются на перегонки в машинах. И в какой-то момент они преодолевают знак дорожный о том, что ведутся строительные работы. Дальше дорога небезопасна. Понятно, что это сразу отсылает нас к какому-то тревожному предчувствию. И действительно, оно очень скоро сбывается, потому что обе машины въезжают на шаткие доски деревянного моста. И девушка за рулем делает неудачный маневр, машина падает в реку. То есть только что была веселая игра, и тут мы резко переключаем регистры, и вот перед нами трагедия, машина тонет. Река в этом месте илистая, и машина очень быстро затягивает куда-то вниз, на дно. И когда шериф и его добровольные помощники уже решают, что девушки погибли, все трое, вдруг из воды, чуть ниже по течению, вот на небольшой отмеле, выходит все-таки одна из спасшихся девушек, ее зовут Мэри. Все последующее действо – это история Мэри после того, как она едва не погибла вместе со своими подругами. Она переезжает в небольшой соседний городок с целью порвать совершенно с предыдущей жизнью и устроиться на работу органисткой в небольшую церковь. Вроде бы в этом фильме ничего не происходит. Вот просто девушка пытается жить своей жизнью. Но с ней начинают происходить некие странности. Этот фильм был снят на коленке за 3 недели, и он лишен абсолютно всяких спецэффектов. Если, допустим, в «Медвежьей свадьбе» мы видели действительно там и старинный замок великолепный, и, кстати, московские усадьбы очень красивые, и псовую охоту, и грозу, и костюмы, и бал, и молния, и там чего только не было, то «Карнавал душ» – фильм очень скудный на вот эти украшательства. Тем не менее, он исподволь начинает нас пугать. Никаких призраков, никаких убийц, ничего подобного здесь нет. И тем не менее, в какой-то момент нам становится очень страшно. Мэри страшно тянет к заброшенному парку аттракционов, который расположен неподалеку от городка, где она работает в церкви. При этом ей повсюду, куда бы она ни пошла, мерещится лицо какого-то мужчины в темном костюме, лицо, разрисованное каким-то гримом, которое напоминает в итоге страшную маску. Кто этот человек, почему он ее преследует? И поскольку она девушка неробкого десятка, Мэри решает перешибить клин клином. И несмотря на то, что этот загадочный пустынный парк развлечений очевидно небезопасен, Мэри считает, что если она пересилит свой страх перед этим загадочным местом, которое ее манит как магнит, то ее временное безумие, вот это странное помешательство, пройдет. И она приезжает в этот парк, и здесь ее накрывает абсолютно безумная сцена. Ей видится этот заброшенный парк полным людей, странных мужчин во фраках, которые вальсируют с такими же странными женщинами. Очень медленно, очень печально, под какую-то странную музыку. После чего ее нервный срыв, по-видимому, вместо того, чтобы пройти, он лишь усугубляется, и она играет на органе в церкви в момент репетиции настолько страшную и богохульственную музыку, что священник, услышав это, увольняет ее. Хотя, казалось бы, да, это просто мелодия. Но эта мелодия атональная, страшная, дерзкая, она говорит нам о чем-то потустороннем, что вторгается в нашу гармонию, в нашу повседневную жизнь. Вот такой очень странный фильм «Карнавал душ». Он не слишком известен, он, повторюсь, лишен спецэффектов. Однако спустя годы этот фильм стал культовым. Некоторые критики называли его потерянным эпизодом «Сумеречной зоны», поскольку он сделан в очень похожем стиле. Сам же режиссер Херк Харви говорил, что он хотел снять фильм ужасов таким образом, как если бы его снимал Ингмар Бергман или Жан Кокто. То есть внушить повседневной реальности некий поэтизм, какую-то мрачность и сделать это за тем, чтобы мы почувствовали дыхание потустороннего, какую-то изнанку жизни, которая существует. Она существует совсем рядом. Для этого фильма все-таки сюжет важен, несмотря на то, что он кажется пустячным и лишенным событий. Поэтому я не буду раскрывать его финал, а просто советую посмотреть этот фильм с изумительной органной музыкой, саундтреком, который затягивает нас куда-то на другую сторону. Следующий фильм называется «Прикосновение». 1992 год, режиссер Альберт Мкртычян. Это постсоветский, по антуражу абсолютно советский милицейский детектив о обычном следователе. Его зовут Андрей Крутицкий, и он расследует дело о загадочном самоубийстве молодой женщины. Причем это самоубийство мы видим в самых первых кадрах. Это мрачнейшие кадры. Мне кажется, и Хичкок, и Роджер Корман, я думаю, оценили бы мастерство Мкртычяна и саундтрек Леонида Десятникова. Это очень страшно. Причем добивается Мкртычян вот такого эффекта какого-то неприходящего ужаса довольно простыми средствами. Камера, в принципе, перемещается с места на место в замкнутом пространстве городской маленькой квартиры. Следует все время за молодой женщиной, что-то с ней происходит, и совершенно непонятно пришедшему на следующий день следователю, а что, собственно, вот случилось-то? Он расспрашивает любовника, покончившей с собой Ольги, а что такое вообще произошло? Какая в ее жизни такая вот случилась беда? А тот выдает следователю какую-то абсолютно фантастическую чушь о том, что 12 лет назад умер отец Ольги. Его звали Николай Мальцев, и он работал на химическом заводе. Он умер в результате несчастного случая. И с тех пор он стал являться в виде призрака дочери и уговаривать покончить с собой. Ну, слушайте, ну что это такое? Следователь, он представляет собой очень классический типаж человека, который верит в рацио, который абсолютно не доверяет историям о сверхъестественном. Хотя в СССР все этими историями очень увлекались, и это была целая такая потайная область. Практики оздоровления, Порфирий Иванов, поиски Йети, трагедия группы Дятлова, что там с ними случилось. Ну, то есть это такая вот история «я хочу верить» в духе агента Малдера. Она была очень свойственна советской технической интеллигенции. Но этот следователь Андрей Крутицкий, конечно, он хочет докопаться до какой-то рациональной, простой и банальной причины того, что случилось с девушкой. И каково же было его удивление, когда его первый визави, который он расспрашивает, любовник этой самой Ольги, тоже кончает с собой. То есть что, они сговорились, они что ли? Он тогда находит ее сестру Марину, и Марина посвящает его в семейную историю. Она утверждает, что отец-то вот этот вот, Николай Мальцев-то, погибший на заводе, вот он ей тоже является и уговаривает ее тоже покончить с собой. Почему? У него на это якобы у призрака существует причина. Он считает, что наша человеческая жизнь – это некое промежуточное состояние, подобное болезни. Она плоха, она недостаточно идеальна. А после смерти чистые души попадают в некий лучший мир. И поэтому, пока человек вот чист душой, пока вот он не стар, не болен, он должен переместиться, и лучше всего добровольно, вот в эту лучшую жизнь на той стороне. У этого призрака страшного отца Николая Мальцева есть единомышленники, мертвые, они называют себя форзи. Это некоторые такие вот бесплотные сущности, которые... Ну, они могут залетать в форточку и двигать предметы. Здесь Мкртычян тоже нам дарит потрясающую сцену, в которой вот эти форзи, они очень так пугают следователя Крутицкого, который считает себя человеком, лишённым всяческих суеверий. Вот фильм «Прикосновение», 1992 год, напомню, он обрел спустя некоторое время тоже совершенно культовый статус, потому что он показался зрителю предельно жутким. Посмотрите этот фильм. Думаю, что он вас, во-первых, напугает, а во-вторых, удивит. Потому что здесь, в формате такого фильма ужасов, мы видим удивительный контраст. С одной стороны, это обычный такой милицейский детектив, а с другой стороны, он говорит о каких-то таких философских, возможно, таких немножко жутковатых вещах внутри вот этого привычного антуража. И напряжение создается за счет этого контраста. Абсолютно бытовой, простой, ничем не примечательной обстановке советская квартира, следователь, одетый в джинсы, какой-то магнитофон, какие-то там машины, что-то. И вот этой вот жути, которая прет абсолютно через вот эти кадры обычного банального советского быта. И последний фильм, который я хочу сегодня порекомендовать, комедия «Страшилы» 1996 года выпуска режиссера Питера Джексона. Джексон тогда был начинающим таким амбициозным кинематографистом из Новой Зеландии, который еще не снял свою классику, никакие эти «Властелины колец», ничего. Все это было еще впереди. «Страшилы» делались как один из эпизодов «Байк из склепа». Ну, такой эпизод получился продолжительный, 2 часа. Это очень забавное кино. Его продюсировал Роберт Земекис, и там очень много от него, от той кукольной, клоунской, такой забавной фантасмагории, которая есть в его фильмах. Итак, сюжет. Экстрасенс. Его зовут Фрэнк Баннистер. Играет его Майкл Джей Фокс. Он теряет в автокатастрофе молодую жену, погружается в грусть и депрессию. Он кое-как перебивается случайными заработками. И что он придумывает? В момент вот этой ужасной травмы, ну, примерно, видимо, в такой же момент, когда девушка по имени Мэри в карнавале душ упала с моста, то есть в момент автокатастрофы, он вдруг приобретает суперспособности. Ну, для фильма ужасов такая она очень банальная. Он видит духов, он может с ними общаться. Он их видит и слышит, в то время как остальные люди этой способности лишены. И для того, чтобы заработать, Фрэнк просит вот этих безопасных достаточно таких никчемных при жизни и после смерти тоже духов, которые зависли где-то в лимбе между жизнью и смертью. Он просит их изобразить полтергейстов в каком-нибудь доме богатом. А потом он приходит в этот дом, как правило, ему звонят, потому что он единственный специалист в области паранормального в этом небольшом городке. И он этого полтергейста, якобы, который завелся в доме, изгоняет какими-то совершенно шарлатанскими штуками. То есть, ну, это такая комедия, о которой критики говорили, что это что-то вроде охотников за привидениями, которые вдруг поженились с Твин Пиксом. Вот о Твин Пиксе чуть дальше я скажу. Итак, во время одного такого приключения, когда Фрэнк пытается заработать, Сайрус и Стюарт, это вот дружки нашего экстрасенса Фрэнка, пакостят в доме молодой семьи. Там муж и жена, девушка и парень, девушку зовут Люси. Фрэнк их якобы изгоняет. Они устраивают там тут безобразие, они поднимают в воздух кровать, и вот несчастная Люси на этой кровати летает, кричит мужу: «Господи, сними меня отсюда!» Ну, то есть это такая, это очень добродушная комедия. Фрэнк вроде как наводит порядок, но спустя некоторое время, уже покидая дом, он видит, что на лбу молодого мужа загорается огненное число 37. То есть вот какая-то чертовня. А парень же у нас экстрасенс, как-никак, худо-бедно. Он, конечно, жулик и шарлатан, но, тем не менее, потустороннюю жизнь он видит. Что это такое, он не понимает. Он с этим еще не сталкивался, хотя с мертвецами он на короткой ноге. И дальше в городке происходит череда таинственных и жутких смертей. У этого фильма, который идет 2 часа, достаточно сложный и такой тесный, полный персонажей сюжет. Один из самых примечательных героев фильма – это очень странный, такой какой-то тоже сумасшедшего вида агент ФБР. Его зовут Милтон Даммерс. Вы знаете, когда он впервые появляется в кадре, кажется, что это настолько откровенная пародия на агента Купера. То есть это вот такой спецагент с прибабахом, который смотрит сквозь тебя, и так же, как Фрэнк, он видит что-то, какую-то тайную сущность, видит причины наших поступков. Но этот образ абсолютно пародийный, хотя он сыграет в сюжете достаточно мрачную роль. А его играет актер Джеффри Компс, которого Питер Джексон взял в свой фильм не случайно. Компс сыграл в знаменитом и ныне тоже культовом фильме «Реаниматор» главную роль. То есть у него очень характерное лицо. Вот действительно, человек рожден играть в фильмах ужасов. А все-таки, несмотря на то, что мы смотрим комедию, Джексон заходит на поле фильмов ужасов. Все-таки призраки, все-таки загадочные и страшные смерти. И чем дальше движется этот сюжет фильма, такой запутанный, переполненный персонажами, тем более в этой комедии становится таких тревожных ноток. Эта комедия превращается действительно вот в то, что и было заявлено в фильме ужасов. Причем в качестве хоррора этот фильм характеризует вовсе не наличие призраков. Здесь монстры смешные. И боимся мы, по большому счету, совершенно каких-то других вещей. Мы боимся того, о чем мы говорили в начале этого небольшого подкаста, того, о чем сказал Кроненберг. Основа жанра хоррор в том, что мы не знаем, как умрем. То есть человек в фильме Джексона «Страшилы» внезапно смертен, и Фрэнк Баннистер пытается понять истоки, первопричину этих вещей. Вот такой у нас сегодня вышел выпуск о фильмах ужасов, которые прописались в других жанрах. Это романтический фильм, меланхоличный, печальный, жуткий, веселый. Но в конечном счете абсолютно все они говорят о том, что смерть человека – это не конец. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, возвращаясь к мрачной истории Алексея Крутицкого – на «Арзамасе» есть курс про то, как изучают преступность и преступников. Он называется «Криминология». Если вы его пока не слушали, очень рекомендуем. А если у вас нет подписки, можно использовать промокод «МОТОР». Он дает скидку в 20%. Над этим выпуском подкаста работали редактор Ирина Костырева, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман, автор джингла Рудольф Макарчан. Следующий выпуск через неделю. Евгений Марголит расскажет в нем про фильмы, в которых герои волею случая оказывались скованными одной цепью, буквально или образно.